Ах, милый друг, слова нашего божественного Спасителя, что легче верблюду пройти в игольное ухо, чем богатому войти в Царствие Божие. Эти слова страшно справедливы. Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием, через сколько искушений надо будет пройти ему. Если бы меня спросили, чего я желаю более всего на свете, я сказала бы, желаю быть беднее самого бедного из нищих. Благодарю вас 1000 раз, мой друг, за книгу, которую вы мне посылаете и которая делает столько шума у вас. Впрочем, так как вы мне говорите, что в ней между многими хорошими вещами есть такие, которых не может постигнуть слабый ум человеческий, то мне кажется излишним заниматься непонятным чтением, которое поэтому самому не могло бы принести никакой пользы. Я никогда не могла понять страсть, которую имеют некоторые особы, путать себе мысли, пристращаясь к мистическим книгам, которые возбуждают только сомнения в их умах, раздражают их воображение и дают им характер преувеличения, совершенно противный простоте христианской. Будем читать лучше апостолов и Евангелие. Не будем пытаться проникать то, что в этих книгах есть таинственного, ибо как можем мы, жалкие грешники, познать страшные и священные тайны провидения до тех пор, пока носим на себе ту плотскую оболочку, которая воздвигает между нами и вечным непроницаемую завесу. Ограничимся лучше изучением великих правил, которые наш Божественный Спаситель оставил нам для нашего руководства здесь, на земле. Будем стараться следовать им и постараемся убедиться в том, что чем меньше мы будем давать разгула нашему уму, тем будем приятнее Богу, который отвергает всякое знание, исходящее не от Него, и что чем меньше мы углубляемся в то, что ему угодно было скрыть от нас, тем скорее даст он нам это открытие своим божественным разумом. Отец мне ничего не говорил о женихе, но сказал только, что получил письмо и ждет посещения князя Василия. Что касается до плана супружества относительно меня, я вам скажу, милый и бесценный друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться. Как бы ни было тяжело для меня, но если всемогущему угодно будет наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться исполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого он даст мне в супруги. Я получила письмо от брата, который мне объявляет о своем приезде с женой в Лысые горы. Радость эта будет непродолжительна, так как он оставляет нас для того, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты, Бог знает как и зачем. Не только у вас в центре дела света, но и здесь, среди этих полевых работ и этой тишины, какую горожане обыкновенно представляют себе в деревне, отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать. Отец мой только и говорит, что о походах и переходах, в чем я ничего не понимаю. И 3-го дня, делая мою обычную прогулку по улице деревни, я видела раздирающую душу сцену. Это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились матери, жены и дети тех, которые уходили, и слышать рыдания тех и других. Подумаешь, что Человечество забыло законы своего божественного спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга. Прощайте, милый и добрый друг, да сохранит вас наш божественный спаситель и его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом Марии. Vous expédiez le courrier, princesse? Moi, j'ai déjà expédié le mien. J'ai écrit à ma pauvre mère. Ah, вы отправляете письмо? Я уж отправила свое. Я писала моей бедной матери, заговорила быстро приятным сочным голоском улыбающаяся мадемуазель Бурьен, картавина Р, и внося с собой в сосредоточенную, грустную и пасмурную атмосферу княжны Марии совсем другой, легкомысленно веселый и самодовольный мир. Принцесса, «Il faut que je vous prévienne, княжна, я должна вас предуведомить», — прибавила она, понижая голос. «Le prince a eu une altercation». «Altercation», — сказала она, особенно грассируя и с удовольствием слушая себя. «Une altercation avec Michel Ivanov». «Il est de très mauvaise humeur, très morose. Soyez prévenu, vous savez». Князь разбронил Михаила Ивановича. «Он очень не в духе, такой угрюмый. Предупреждаю вас, знаете». «А Шарами?» — отвечала княжна Марья. «Je vous ai privé de ne jamais me prévenir de l'humeur dans laquelle se trouve mon père. Je ne me permets pas de le juger, et je ne voudrais pas que les autres le fussent. Ах, милый друг мой, я просила вас никогда не говорить мне о том, в каком расположении духа батюшка. Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтобы другие это делали». Княжна взглянула на часы и, заметив, что она уже 5 минут пропустила то время, которое должна была употреблять для игры на клавикордах, с испуганным видом пошла в диванную. Между 12 и 2 часами, сообразно с заведенным порядком дня, князь отдыхал, а княжна играла на клавикордах.